Во всяком случае, он умеет рассмешить меня. Я тешила себя надеждой, что влюбляюсь в него. Как-то мы втроем гуляли в парке, его сынишка Даниэль сказал с дрожащей губой: «Мне жалко орлов». «Почему?» — удивился Андерс. «Они не влезают в скворечники». И тогда я поняла, что влюблена не в Андерса, а в Даниэля. В октябре случилось обыкновенное чудо. Я увидела в витрине красивые туфли, синие, замшевые, с ремешками. Туфли были те самые. Я зашла в магазин, купила их, тут же надела и, вернувшись домой, позвонила одному человеку. Глава 54. Я думал, чудесами меня не удивишь. Я творю их сам, когда засеваю поля и убираю урожай. Но чудо бывает нежданно-негаданным. Оно может подкрасться сзади и схватить тебя за загривок. Анита хотела обручиться со мной. «Ничего не выйдет, у меня нет пальца, на который надевают кольцо», — отвечал я. Потом мне надоело изворачиваться. В конце концов, она имеет на это право. И вдруг октябрьским вечером позвонила креветка. Я только что заявился из хлева. Анита жарила на кухне свиные отбивные, и они громко скворчали. По радио грохотал рок. Я пошел разговаривать наверх, в спальню. — Да. — Ты можешь приехать ко мне? — Сию минуту. — Ничего страшного не случилось, просто мне нужно обсудить с тобой одну вещь. — Сейчас? — Мне сегодня не очень удобно. Может, завтра? Я делал вид, будто мне от ее звонка ни жарко, ни холодно, хотя он меня еще как заколыхал. В трубке некоторое время было тихо. — Нет, — наконец сказала креветка. — Сегодня или никогда? Но я не обижусь, если ты откажешься. Честно, не обижусь. Буду через полчаса, — отозвался я. Анита не спросила, с чего это я вдруг намылился в город, хотя наверняка удивилась. Обычно я говорю, куда собираюсь. В дороге я ни о чем не думал, только барабанил пальцами по рулю и старался выкинуть из головы все. Дверь креветка открылась непроницаемым видом и, проведя меня в комнату, предложила сесть в неудобное белое кресло на стальном каркасе. Она была вроде прежняя, и в то же время не совсем. Интересно, ради кого она стала подмазываться? На ней были привычные блеклые джинсы и майка, а к ним, как ни странно, элегантные синие туфли с ремешками. Креветка села напротив, и казалось, будто она читает про себя стишок, какими дети ободряют друг друга, прежде чем кинуться в холодную воду. Раз, два, три, четыре, пять, нам пора уже нырять. Некоторое время мы молчали. Потом заговорили оба разом, смущенно рассмеялись. Она смотрела на меня таким влюбленным взглядом, какого я за ней почти не помнил. Право слово, она редко баловала меня этим взглядом. «Я собиралась встретиться с тобой через 50 лет. Но не могу ждать так долго», — сказала она. «Не волнуйся, я не хочу усложнять твою жизнь. Я хочу только попросить об одолжении». И не знаю, как начать. Оберни все в шутку. Когда-то ты умела перевести в шутку любой мой серьезный разговор, заметил я и сам расслышал горечь своего тона. Вот уж ни к чему. Я тоже сплошь и рядом ерничал. Надо поскорее загладить неловкость. Читала в последнее время что-нибудь хорошенькое? Спросил я. Это была наша ключевая фраза для начала игры. В ответ Дезире называла, скажем, Шопенгауэра, а я — рождественскую книгу Фантомаса, и мы принимались их сравнивать. У Шопенгауэра потрясающе разработано мировоззрение, зато у Фантомаса красивее трусы. И далее в том же духе. Эти фокусы не раз спасали нас в критических ситуациях. Кстати, иногда нам удавалось протащить под видом шутки и серьезные вещи. «На днях я читала исследования французских ученых», — сказала она. Они поставили эксперимент, раздали большой группе мужчин новые белые майки и уложили в них спать, а потом предложили такой же группе женщин понюхать пропотевшие майки и выбрать мужчину, который кажется им наиболее привлекательным. Все до единой остановили свой выбор на том, чья иммунная система дополняла их собственную, иными словами, от кого получилось бы самое здоровое потомство. «Значит, ты запал не на мой хутор, а на мою иммунную систему?» «Кто знает?» Она опять помолчала, видимо, проговаривая считалку дальше. «Если струсишь ты на 6-10 дней, не сможешь сесть». «Не знаю насчет иммунной системы, но мне этого хотелось все время. Я хочу иметь от тебя ребенка. Нет-нет, позволь мне договорить. Я не предлагаю нам опять завести роман. Просто хочу заткнуть эти чертовы биологические часы, которые мешают мне нормально жить. Надо дать моим яичникам шанс. Один-единственный шанс. Ты даже ничего не заметишь. Уж не собираешься ли ты стукнуть меня по башке и изнасиловать в бессознательном состоянии, с отвисшей челюстью, уточнил я. Я собираюсь попросить тебя еще раз заняться со мной любовью, серьезно глядя на меня, ответила она. Причем теперь, когда во мне скачет и кувыркается очередная яйцеклетка, которую должен оплодотворить ты. Именно ты, потому что скачут они только на тебя. Как говорится, перед моим внутренним взором промелькнула вся жизнь. О последствиях я даже не заикнусь, если, конечно, сам не захочешь узнать. А если у нас ничего не выйдет, надеюсь, это будет не так. Я хотя бы смогу сказать себе, что попробовала. Тогда я выкину эту мысль из головы, и мы будем жить счастливо, каждый своей жизнью. Она покосилась на мое кольцо. Я молчал. Во всяком случае, иммунная система ребенку обеспечена потрясающе, пробормотала она. Ой, извини. На самом деле я совершенно не расположена шутить. И уже придумала, что в свидетельство о рождении можно вписать. Отец неизвестен. Ладно, не будем сейчас ничего обсуждать. Да, с бухты-барахты. Да, тебе надо учитывать интересы других. Поэтому даю тебе на размышление ровно час. А сама пока уйду. Она вскочила на ноги, взяла матерчатую сумку и двинулась к выходу. Если по возвращении тебя не будет, я все равно пойму. Значит, я сделала, что могла. А яйцеклетки пускай учатся скакать на кого-нибудь другого. В любом случае, я буду вспоминать тебя как своего лучшего партнера по играм, хотя постараюсь сделать это нечасто. Она выскользнула за дверь, прежде чем я успел сказать что-нибудь в ответ. Видок у меня, наверное, был еще тот. Как у коровы, которой перед забоем вкатили снотворного. Я огляделся по сторонам. Плакат с раковины исчез. Его место заняли акварельная картинка с морем и скалами и увеличенная фотография скульптурной группы «Толстая женщина, по которой ползает куча детей». Согласившись на скоропалительное предложение креветки, я поступил бы с Анитой так же, как небезызвестный Робертино с Мертой. На это я пойти не мог. 59 минут я сосал пустые костяшки. Потом отключил мозги и пошел на автопилоте. Она бросила в прихожий пакет с продуктами и влетела в комнату. Сначала ничего не увидела, за окном стемнело, а света я не зажигал. Она зажгла люстру, разглядела меня и заплакала, размазывая по щекам тушь. — Только не думай, что все решаешь ты, — сказал я. — У меня есть встречные условия. Во-первых, забудь про неизвестного отца. Еще не хватало, чтобы ты получила моего сына в полное распоряжение и сделала из него желчного доцента какого-нибудь, не приведи Господи, специалиста по мертвым языкам. Во-вторых, я хочу иметь 3 попытки, как в сказках. Так что жди меня еще завтра и послезавтра. И не вздумай за это время переспать с кем-нибудь другим. Я тоже воздержусь. После 3-го раза я отваливаю к себе, а ты остаешься тут. И мы знать не знаем друг о друге, пока ты не позвонишь. А позвонишь ты по одному из 2 поводов. Либо у тебя начались эти дела, либо тест на беременность дал положительный результат. Все равно у меня только 1 шанс из 5, прогнусавила она. И это мы понимать можем. Не всякую корову легко сделать стельной, сказал я, с трудом владея голосом. Но тебя, коли не понесешь, хотя бы не отправят сразу на бойню. Если у нас получится ребеночек, мы его научим петь осанну, нам как раз не хватает 1-го голоса. А не получится, уж будь уверена, я найду счастье и без тебя. Да, еще. Приходя в библиотеку, стану заворачивать к твоей стойке и хлопать тебя по спине. А часто это будет или редко, догадайся сама. Мы взялись за руки и пошли в ее белую спальню. Описать мои ощущения мог бы разве что нобелевский лауреат. Придя в себя, я первым делом вспомнил, что у меня еще 2 попытки. Кстати, В сказках первые два раза обычно кончаются неудачей. Только перед третьим, откуда ни возьмись, является серый гном и подсказывает герою волшебное заклинание. Надо держать ухо востро и не пропустить этого гнома.